но, следя за взглядом Джимми и одновременно припоминая рассеянных владельцев машин, Шон чувствовал тупую боль в глазницах, словно улица, залитая солнцем, чьи лучи отражались от кузовов и капотов, давила на него. Словно и сама улица, и дома на ней, и вся стрелка, и все надежды, которые она возлагала на него, разом превратились в невыносимую тяжесть. Он не из тех мальчиков, что крадут автомобили. Он собирался в колледж, чтобы в один прекрасный день стать больше и главнее простого мастера или грузчика. Таковы были его планы, и Шон верил, что при известном терпении, а также осторожности, планы эти осуществятся. Это как в кино, когда картина скучная или муторная, но ты не уходишь, а ждешь конца, потому что в конце все может проясниться, или будет что-нибудь неожиданное, и ты не пожалеешь, что выдержал всю эту тягомотину. Он хотел было поделиться этим соображением с Джимми, но тот уже шел по улице, заглядывая в окошки припаркованных автомобилей. Дэйв поспевал за ним. «Такая подойдет?» Джимми прикоснулся ладонью к Бель-Эру, мистера Карлтона. И голос его громкий, отчетливый, тут же был подхвачен свежим ветерком. «Слушай, Джимми!» — Шон приблизился к нему. «Может, другой раз, а?» Лицо Джимми тут же стало скучным и злым. «Ты чего это?» «Мы сейчас покатаемся, повеселимся. Это же обалденно здорово, ведь так?» «Обалденно здорово!» — повторил Дэйв. «Да мы до приборной доски еле дотянемся. А телефонные книги на что?» Освещенное солнцем лицо Джимми сморщилось в улыбке. «Телефонными книгами мы у тебя в доме разживемся!» «Телефонные книги», — повторил Дэйв. «Ага!» Но Шон выставил вперед руки. «Нет!» «И хватит!» У Джимми сползла с лица улыбка. Он поглядел на руки Шона так, словно рад был бы отрезать их ему по самые локти. «Ну почему ты не хочешь повеселиться, а?» Он потянул за ручку Бель-Эра, но дверца была заперта. У Джимми задергались щеки и задрожала нижняя губа. Он глядел на Шона с таким тоскливым, затравленным выражением, что тому стало жаль его. Дэйв переводил взгляд с Джимми на Шона. Он неловко взмахнул рукой и стукнул Шона по плечу. «Да! Что это ты не разрешаешь нам повеселиться?» Шон не верил своим глазам. «Дэйв!» Его ударил. «Дэйв!» Он пихнул Дэйва в грудь, и тот полетел на землю. Джимми ударил Шона. «Что это ты, обалдел?» «Он меня ударил», — сказал Шон. «Врешь», — сказал Джимми. Шон удивленно вытаращил глаза, и Джимми передразнил его. «Он меня ударил!» «Он меня ударил!» — пропищал Джимми девчачьим голосом и опять толкнул Шона. «Он мой друг, черт тебя дери!» «Я твой друг!» — сказал Шон. — «И я твой друг!» — передразнил Джимми. «И я! И я! И я!» Дэйв Бойл был уже на ногах и хохотал. «Прекрати!» — сказал Шон. «Прекрати! Прекрати! Прекрати!» Джимми опять толкнул Шона, больно надавив кончиками пальцев ему на ребра. «Ну, вдарь мне! Вдарь! Хочешь? Хочешь вдарить ему?» На этот раз Шона толкнул Дэйв. Шон даже не понял, как все это произошло. Он не помнил, что так взбесило Джимми и отчего вдруг Дэйв первым ударил его. Еще секунду назад они стояли возле машины, и вот уже они на середине улицы, и Джимми бьет его, и лицо у него напряженно злобное, а черные глазки сузились. И Дэйв тоже готов влезть в драку. «Давай, давай, вдарь!» «Не хочу я!» Новый удар в грудь. «Давай, маменькина дочка!» «Джимми, разве нельзя просто...» «Нельзя! Ты что, девчонка недотрога, да?» Он собрался ударить его еще раз, но передумал. И на лице его опять мелькнуло тоскливое, затравленное и усталое, как уже заметил Шон, выражение, а глаза его, глядевшие мимо Шона, были обращены на что-то, появившееся на улице. Это был коричневый автомобиль, длинный, с широким кузовом, похожий на те, в которых разъезжают полицейские, Плимут или наподобие Плимута. Бампер его очутился возле самых их ног, и двое полицейских из-за стекла уставились на них. Лица полицейских были размытыми, потому что в стекле проплывали отражения деревьев. И Шон охватило внезапное ощущение какого-то перелома, рубежа, уничтожившего безмятежность этого утра. Тот, что был за рулем, вылез. Типичный полицейский. Коротко стриженный блондин, краснолицый, в белой рубашке и черно-золотистом нейлоновом галстуке. Над ременной пряжкой внушительная выпуклость живота. Второй полицейский казался больным. Он был худой, вялый и из машины не вылез. Продолжал сидеть на месте, прижав руку к сальным черным волосам и поглядывая через зеркальце бокового вида на трех мальчишек, стоявших возле дверцы водителя. Толстомясый нацелил на них палец, потом согнул его, делая ребятам знак подойти поближе, и, повторяя этот жест, пока они не очутились возле него, спросил: «Можно мне вам вопросик один задать, а?» Он наклонился, перегнувшись во внушительной своей талии. «Вы что, ребята, думаете? Что, драться посреди улицы — это хорошо?» Шон заметил золотой жетон, прицепленный к ремню у толстого правого бока. «Не слышу ответа!» — полицейский приложил руку к уху. «Нет, сэр! Нет, сэр! Нет, сэр!» «Значит, вы хулиганы!» «Вот вы кто такие!» Он ткнул своим толстым пальцем в сторону человека в машине. «Мне и моему напарнику порядком надоело здешнее хулиганье, от которого приличным людям в Ист-Бакенхеме житья нет и на улице страшно показаться. Ясно?» Шон и Джимми молчали. «Простите», — сказал Дэйв Бойл. Вид у него был такой, словно он сейчас расплачется. «Вы здешние?» — спросил рослый полицейский. Глаза его шарили по левой стороне улицы так, словно он знал здесь всех и каждого. И соври они, он их тут же заберет в отделение. «Угу», — сказал Джимми и оглянулся на дом Шона. «Да, сэр», — сказал Шон. Дэйв ничего не ответил. Полицейский перевел взгляд на него. «А? Ты что-то сказал, парень?» «Что?» — Дэйв покосился на Джимми. «Ты на него не гляди. Ты на меня гляди». Дыхание Толстомясова шумом вырывалось из его ноздрей. «Ты здешний парень?» «А? Нет». Полицейский наклонился к Дэйву. «А где ты живешь, сынок?» «Рестер-стрит». Он все еще не сводил глаз Джимми. «Отребье сплешки пробралось на стрелку, да?» Вишнево-алые губы полицейского вытянулись в трубочку, словно он сосал леденец. «И, наверное, не для добрых дел». «Сэр, твоя мать дома?» «Да, сэр». По щеке Дэйва скатилась слеза, и Шон с Джимми отвели взгляд. «Надо будет с ней побеседовать. Рассказать, что задумал ее хулиганистый сынок. Я...» «Да я ничего», — забормотал Дэйв. «А ну, залезай». Полицейский распахнул заднюю дверцу, и Шон ощутил явственный и крепкий запах яблок. Октябрьский запах. Дэйв поглядел на Джимми. «Лезь давай!» — рявкнул полицейский. «Ты что, хочешь в наручниках оказаться?» «Я... что?» Казалось, полицейский был просто в ярости. Он хлопнул по распахнутой дверце. «Лезь, черт тебя дери!» Громко плача, Дэйв влез на заднее сиденье. Полицейский уставил толстый, как обрубок, палец на Джимми и Шона. «А вы ступайте и расскажите вашим матерям, как вы себя вели. И чтобы больше драк на моих улицах не было». Джимми и Шон посторонились, а полицейский впрыгнул в машину, и та тронулась. Они глядели, как, доехав до угла, она повернула направо. Лицо Дэйва, постепенно растворявшееся в темноте автомобиля, было все время обращено к ним. И тут же улица опустела, онемела, словно оглушенная стуком захлопнувшейся дверцы. Джимми и Шон стояли на месте, где только что был автомобиль, глядели себе под ноги и по сторонам, только не друг на друга. Шон все не мог избавиться от острого ощущения перелома, к которому теперь присоединился мерзкий вкус во рту, словно сосешь грязные монеты. В желудке была пустота, как если б его вычерпали ложкой. Наконец Джимми сказал: «Ты все начал». «Он начал. Нет, ты». Теперь его зацапали. А у матери его не все дома. Нечего и говорить о том, что она сделает, когда его приволокут к ней двое полицейских. «Не я это начал». Джимми пихнул Шона, и тот ответил ему тем же. Сцепившись, они катались по земле, тузя друг друга. «Эй!» Шон отпустил Джимми И они оба вскочили, ожидая опять увидеть перед собой полицейских. Но вместо них перед мальчиками предстал мистер Дивайн, спускавшийся с крыльца и направлявшийся к ним.